Врач расценил его заявление, как «денег нет». «Само тоже пройдет», — равнодушно бросил он, — «только гнуться нога не будет». Петров привык, что его драгоценное здоровье в редкие визиты к медикам становилось предметом трепетной и благоговейной заботы. А тут анальгин, гнуться не будет. Бесплатная медицина. Лечиться даром, даром лечиться. «Напишите мне бумагу», — попросил он. «Как это называется? Освидетельствование?» «Зачем?» — удивился врач и сам ответил. «Для больничного листа? Хорошо. Давай паспорт». «Он у нотариуса», — соврал Петров. Для убедительности назвал имя, отчество и фамилию нотариуса. Все его документы и вещи забрал тренер. Выписывая заключение, врач злорадно перечислил следы ушибов и гематому на лице. Петров был этому только рад. На бумажке стояла та же дата, что и на подписанном утром договоре. Потапыч и Равенский вряд ли дадут ход договору, но береженого Бог бережет. «Семеныч», — обратился к врачу Василий, — «дай мужику костыли, он же передвигаться неспособный». «Как это дай, как это дай?» — ухмыльнулся врач. «Костыли казенные». «Я заплачу», — быстро сказал Петров и мысленно поблагодарил алкаша за подсказку. «50 рублей». Суммы, которыми теперь оперировал Петров, упали на несколько порядков. Тренер оставил ему 300 рублей. Не разгуляешься. Сошлись на 100 рублях. И костыли перешли в аренду на несколько дней под Васино честное слово. Доктор слову алкаша не верил, но костыли были давно списаны, как и большая часть ценного и малоценного здешнего имущества. Новое оборудование никто поставлять в больницу не собирался. «Теперь куда?» — за воротами больницы спросил Вася Петрова, приноравливающегося к новому способу передвижения. «Ты один живешь?» «У меня хочешь переночевать? Валяй. Только это...» — замялся Вася. «Через магазин», — согласно кивнул Петров. «И поесть купи. Я 2 суток без маковой росинки». Он стоял, тяжело опираясь на костыли, рядом с магазином. Вася делал закупки. «Здесь нельзя жить», — думал Петров, оглядывая город Дмитровск. «Нельзя работать, нельзя болеть. Здесь можно только умирать». О том, что народ в глубинке живет тяжело, бедно, плохо, Петров сотни раз читал в газетах. Но, увидев своими глазами трущобы XIX века, почувствовав на собственной шкуре равнодушие уставших бороться с жизнью интеллигентов, Петров поблагодарил судьбу, что она забросила его в столицу, понял, почему в провинции не любят москвичей. И если бы Петров был дмитровцем, он бы выбрал участь Васи забыться лучше, чем равнодушно толочь тухлую воду в ступе. Из-за угла выпорхнула стайка девушек. Они о чем-то спорили, весело, чуть надрывно и манерно, излишне громко, как спорят девушки только в юности, на людях и по пустякам. Одеты они были не хуже москвичек. Их стройные упругие бедра обтягивали узенькие юбки, тугие джинсы. Коротенькие маечки оставляли открытыми часть живота с соблазнительными впадинками пупков. Юности и молодости не было дела до мегаполисов и провинции. Ее бурные гормоны заявляли о себе выставленными на показ совратительно прекрасными ножками. Девушки примирили Петрова с Дмитровском. Он давно не заглядывался на траковиц. Но сейчас, нищий, покалеченный, небритый, бездомный, он вдруг подумал, хорошо бы одной из них вскружить голову. Петров расхохотался. Он смеялся над собой, над своим желанием, тешившим его мужское эго, над нелепостью собственного положения, над Зинкой, которая, дура, утратила бдительность и не подозревает, какие соки бродят в муже, над недоумками-бандитами, которых он провел, над детьми, которые принимают всерьез его письма про тюленей. «Петь! «Ты не припадочный?» — спросил алкаш Вася, выйдя из магазина. «Чего тебя корежит?» Анекдот вспомнил. Петров вытер слезы безумия и облегчения, пролившиеся из глаз. «Ну, пошли. Далеко твой дом?» «Рядом».